Глава 14. Плохая мысль, очень плохая мысль. Но вот почему в описании умения этого не было? «Посмотри, до чего ты довела парня! Летучий голландец!» — кричит Вина Индиру. «Вообще-то это ты должна была его поймать», — негодует брюнетка. «Он так летел, что мы не успели к приземлению!» «Не успели они!» «А вообще сам виноват!» «Я же говорила ему, не разбивай под собой, кидай вперед!» «Что у вас тут?» — послышался голос Пал Палыча. «О, Господи! Что с ним?» «Не знаем. Упал вот. Не поймали». «Живой хоть?» «Да дышит вроде». «Вы хоть слюну ему сотрите». «Так не можем. Вокруг него защита какая-то, не пробиться». Пальцы начали медленно разжиматься. Умение прекратило свое действие. Черт, реально, слюны набежало. Впрочем, что можно было ожидать от умения блаженной? Я действительно стал неуязвим. Действительно отдохнул, пока летел. Да и пока лежал. Сил прибавилось. Но, судя по реакции девушек, да и Палыча, выглядел я, мягко говоря, не очень. Ну еще бы. Я не только не мог пошевелиться, я вообще окаменел. А лицо приняло какое-то странное выражение. Не могу сказать наверняка, но, скорее всего, я выглядел, как будто у меня синдром Дауна. И самое ужасное во всем этом. Умение нельзя остановить или отменить. Я даже разозлиться пытался. Но как разозлиться, если ты чувствуешь счастье? «Леший, ты как?» Тут же подлетела наша целительница, заметив мои движения. «Где болит?» «Нигде не болит, Ви. Чувствую себя прекрасно». «Ага, мы заметили счастье на твоем лице», — улыбнулась темноволосая стервочка. «Палыч, доклад?» — спросил я зама, не обращая внимания на реплику брюнетки. «Да какой там доклад? Все чисто. Закрытые щитом ребята не пострадали от взрыва. Противник уничтожен. Раненых добивают. Все чисто и без потерь». «Отлично! Аж от души отлегло. О том, что я собираюсь использовать свое новое умение, я никому не говорил. Кто знает, какой эффект будет от него. Да и название такое светить не хотелось. Засмеют. Улучшив той же ночью реакцию рыси, оставил одно очко умения на всякий пожарный и лег спать. Мы застали противника на следующий же день. Нападать сразу не стали, потому что уже наступила ночь. С утра погоняли самых шустрых орков, а в обед я совершил свой знаменитый полет. Теперь пора переходить на восток. Там две армии, и они находятся слишком близко. Шум от взрыва одного отряда может привлечь внимание другого, а это очень опасно. Поэтому сначала нужно отвести в сторону один отряд, разобраться с ним и вернуться к другому. После уничтожения этих групп нужно будет вернуться в город, дать людям отдохнуть. Пропитание, благодаря оркам, хватало с лихвой. Нет, мы их не ели. Как оказалось, орки также питаются фруктами, овощами и животными. Так что провиант они с собой возили, что для нас было очень хорошо. Но вот то, что люди бьются чуть ли не каждый день, утомляло народ. В любом случае, сначала нужно добить монстров. Что огорчало, за уничтожение этой толпы я вообще не получил уровня. Видимо, все дело было в том, что основная часть монстров была всего 20-25 уровня, а с этих уровней мне опыт не капает. А вот отряд меня порадовал. Самый низкий уровень в отряде сейчас 22. Подтянулись все. Кто-то добивая орков, кто-то устраивая засады. Офицеры же взяли минимум 27-й. Индира, Ви и Алексей уже были 30-го. Кремень и Палыч — 29-го. Только Филька оставался на 27-м. Я посмотрел всех своих ребят. Раненых не было. Все же ребята у меня смышленные. Не знаю, почему так получается. Вроде и недолго мы вместе, всего-то неделя прошла. А жизнь каждого из них мне важнее моей собственной. «Индир, как думаешь, конец света поменял людей?» «Конечно, поменял. Одни параметры и умения чего стоят», — не поняла мой вопрос девушка. «Да я не о том. Вот посмотри на них. Еще недавно это были обычные люди. Они боялись смерти, да даже боли. Они жили каждой своей жизнью, обычной человеческой жизнью. Сейчас они ходят по краю, каждый из них может умереть в любой момент, но они не ноют, не плачут. Посмотри, они улыбаются и смеются. Так же не бывает. Люди не могут вести себя так спокойно, когда их жизнь в опасности». «Вот ты о чем». «Нет, здесь дело не в игре», — покачала головой девушка. «Дело в тебе». «В каком смысле?» «Помнишь, в первый же день я сказала, что ты подходишь под роль самца?» «Такое забудешь», — хмыкнул я, вспоминая тот памятный вечер. «А ты знаешь, что у меня до этого 3 года не было мужчины? И не потому, что я была заперта в лаборатории или не следила за собой. Дело в том, что никто из моих ухажеров мне не подходил. Я не знаю, как тебе объяснить. Это нутром чувствуешь. Не мое и все тут. А вот с тобой так не получилось. Рядом с тобой меняется атмосфера. Ты излучаешь спокойствие и уверенность. Тебе хочется доверять, в тебя хочется верить. Знаешь, что говорят наши младшие о тебе? А ведь отказал ей. Да и решение своего менять не буду. Девушка мне очень симпатична. И порой хочется плюнуть на все, но нельзя. Нет, покачал я головой. Они говорят, что ты святой. Говорят, ты бессмертный. Говорят, ты всех защитишь и убережешь. Они свято верят в твою силу. Они верят, что ты настоящий герой. Герой, о котором гласят старинные сказки. А знаешь ли ты, что мне приходится иногда чуть ли не палкой отгонять от твоей палатки девушек? А знаешь ли ты, что, несмотря на все, любой из мужчин, не задумываясь, сложит за тебя голову? Не мир поменял этих людей, милый. Их поменял ты. Ком подкатывает к горлу. Нельзя, нельзя так верить в человека. Подвести их, разочаровать, наверное, это страшнее смерти. «И знаешь», — продолжила моя подруга, — «я тоже, не задумываясь, отдам за тебя жизнь. Несмотря на всю логичность моих мыслей, я, кажется, впервые поняла, что такое любовь. Быть может, это и не психическое заболевание, как я думала». Она замолчала, а внутри меня разлился холод. Что ей ответить? Не знаю. «Ладно, мне нужно кое-что просмотреть. Я исследовала паразитов этих орков. На вид обычные плоские черви, однако я хочу детальнее их изучить. Пойдешь со мной?» «Черт, Индира, знала бы ты, как я тебе благодарен». «Нет, я, пожалуй, отдохну». «Все, уходим!» — подгоняю коня. Мы добрались до восточных лагерей орков только через 4 дня. Они оказались недалеко друг от друга, всего в 5 километрах. Эта новость нас не обрадовала, поэтому, подумав немного, мы решили оттянуть один из отрядов на запад. Оттягивать собрались быстрыми набегами. Благо, орки бежали не быстрее лошадей, но и мы отрываться не собирались. Просто по чуть-чуть тянуть на себя противника. Сейчас мы как раз совершали первое нападение, вылетев из лесополосы и нанеся удар. Не задерживаясь дольше нужного, я дал приказ к отступлению. Звук горна облетел поле, где-то вдалеке отозвался другой горн. Именно там находился второй отряд. Мы переглянулись с полковником и ударили коней. Времени мало. Весь отряд пустил лошадей вскачь. Через 20 минут галопа мы оказались у нашего лагеря. «Офицеры, быстро ко мне! Планы меняются!» Не прошло и минуты, как вся доверенная шестерка уже ждала приказов. «Слушайте мою команду. Мы проходили какой-то цех в 10 километров отсюда. Уводите всех людей туда. Быстрым ходом. Останавливайтесь там и готовитесь к осаде. Индира, сколько у нас еще баллонов с гипом?» 5, быстро ответила девушка. Но в ее глазах читалась неподдельная тревога. 4 отдавай мне. Меня не ждете, я приду позже. Первостепенная задача — сохранить жизни всех членов отряда. Остальное вам расскажет Алексей. Все, валите отсюда». Я схватил баллоны с газом и пришпорил коня. Надеюсь, успеют. Должны успеть. А уж я задержу противника. Что чувствовали герои былинных сказок? Мы часто читали о том, как богатыри выходили против огромных толп людей. Как побеждали их. Вот только никто нам не говорил, что они чувствовали при этом. Что чувствую я? Страх. Мне страшно, черт. Я действительно начал бояться, это плохо. Жизнь среди близких людей заставила меня эту свою жизнь ценить. Теперь я знаю, кто по мне будет плакать. Знаю, кого расстроит моя смерть. Но что это меняет? Их жизни важнее моей. Впереди показалась орда. Первый отряд дождался второго. Сейчас вся эта толпа мчится вперед. Устрашающее зрелище. В самом начале несется свора псов, голокожие твари с отвратительными мордами. Слюна тянется вслед за ними. Следом идут орки. В этот раз они не разбредаются. Те, чьи ноги быстрее, ждут сородичей, которые спешат изо всех сил. Впереди орков их вождь. По крайней мере, если среди них есть вождь, это должен быть он. Высокий, мускулистый. Тело обвешано различными стальными украшениями. На шее ожерелье из чьих-то ушей. Он смотрит на меня. Он хочет убить меня. Убить меня сам. Я вижу это в его глазах. Я всем нутром чувствую этот вызов. Но извини, родной, моя задача не в этом. А небо-то хмурое сегодня. В такую погоду хочется грустить. Надеюсь, сегодня никому не придется. А собаки уже близко. Пора. Конь уже давно дрожит подо мной. Я еле держал его, чтобы подпустить псов ближе. Запах его пота и страха хорошо чувствуется. Не сдерживаю его больше, отпуская в галоп. Конь рвет с места. Направляю его в сторону. Псы бегут за нами. Они чувствуют свою добычу. Хотят свежего мяса. Но орки слишком далеко, я не могу остановиться сейчас. Я ждал, когда псы подбегут ближе, чтобы иметь возможность обойти их и влететь в ряды противника. Пустись я вскачь раньше, псы пошли бы мне наперерез. Мне этого не нужно. Мне нужно подорвать как можно больше орков. Прижимаюсь к шее своего коня. Животное судорожно дышит. Жалко его. Но лучше жизнь коня, чем жизни людей. Дуга заканчивается. Я выхожу напрямую к рядам орков. Вождь просчитал мой ход. Он стоит. В руках дубина, обитая железом. Он ждет меня, он смотрит мне в глаза. Поднимаю топор. Острая боль пронзила мою левую руку. Черт, я не заметил, как псы догнали меня. Большой черный зверь вгрызся в мою левую руку. Падаю с лошади. Конь бежит дальше, и вождь сильным ударом отправляет моего скакуна в полет. Бедный конь издает ржание и улетает за ряды орков, а с ним и гипы. Урод. Ярость застилает глаза. Ты хотел поиграть со мной? Давай поиграем. Огонь разливается по округе, я замечаю, как заживо сгорает пес. Трава мгновенно желтеет, а затем чернеет. Огонь расходится, занимая всю площадь. Орки пытаются отступить, но задние давят вперед. Псы, что влетают в круг, сгорают мгновенно. Стоит только вождь. Огонь не трогает его, не причиняет ему вреда. Вождь бежит ко мне, я к нему. Мне не важен он, мне важно ближе подобраться к гипам. Я должен взорвать их. Жизнь моих людей зависит от меня. Доспех. Топор и бита встречаются. Он наносит удар кулаком, но меня уже нет на этом месте. Разворот, удар под колено, и орк падает на него. Тут же кувырок. Это только в фильмах противнику дают акклимация. Мне этого не надо. Прыгаю на него. Палач. Древко топора встречается с битой. Топор входит в лицо монстра, но совсем чуть-чуть. Вождь оказался действительно сильным. Он остановил мое умение. Оттолкнув топор, заставил сделать шаг назад и нанес сильный удар по моему колену дубиной. Хруст. И я чувствую, как моя нога выворачивается в бок. Слава богу, что ярость все еще действует. Ну, держись. Падая, совершаю резкий разворот, выбрасывая вперед руку с топором. Не ожидавший такого выпада орк даже сделать ничего не смог. Топор вонзился в шею, темная кровь брызнула из раны. Вождь завалился на бок. Вынимаю топор, кровь фонтанирует, орошая мое лицо. Удар! Еще удар! Голова орка катится по земле. Все. Теперь к капсулам с газом. Но вот орки думают иначе. Стрела, пущенная в меня, сгорает, не долетев, а вот магический шар врезается в грудь. Но он огненный, в чем мое спасение. Следом начинается град ударов, но у меня нет времени смотреть. Я ползу. Разгоняя ярость воспоминаниями, стараюсь разжечь огонь в себе еще больше. Молнии вгрызаются в тело, но боль не чувствуется. Доспех защищает. Я ползу. В определенный момент понимаю, что нечто большое перегородило мне путь. Хочу это столкнуть, но оно не поддается. Оказывается, это тело моего скакуна, уже поджаренное моим собственным пламенем. Наконец-то. Капсулы с газом целы. Удар. Да-дах! Доспех не выдерживает, пламя достает меня, выжигая кожу. Блаженный. Я успеваю активировать умение. Меня тут же окружает приятное марево, останавливая боль и огонь. Тело обуглилось, но, надеюсь, полет мой не продлится дольше 10 минут. Мир переворачивается. Моему взору предстает картина, как на многие сотни метров вокруг расходится всепожирающее пламя. Вижу, как лежат противники. Воронка от удара оказалась огромна. Многих преследователей убило, но далеко не всех. Сотни-две лежат на сырой земле. Кто-то вертит головой, кто-то смотрит вокруг. Думаю, у ребят есть время. Они успеют. Сила гравитации разворачивает меня лицом к серому печальному небу. Облака выстраиваются в причудливой картинке. Такое чувство, что они смотрят на меня. Мне кажется, я вижу силуэты. Два мужских, два женских. Девушки смотрят с тревогой. Один мужчина улыбается, а второй серьезен. Мой полет заканчивается. Незримая капсула уже летит в землю. Тут какой-то лесок. Ветки ломаются от ударов. Я вхожу в рыхлую землю. Земля засыпает меня, хороня раньше срока. Ох, и замучаюсь я отсюда выбираться. Умение еще немного продержалось и погасло. Вот теперь я ощутил всю прелесть ожогов и ран. Блаженный не лечит, он только силы восстанавливает. А регенерация еще не успела заживить раны. Жизни уже ничего не угрожает, но вот боль адская, жуткая боль. Пожирающая тело и душу, зуд, жжение, все это вместе очень неприятно. Но что на самом деле выбивает слезы из глаз, так это колено. Оно в ужасном состоянии. Не представляю, что сейчас с моими костями. Но нельзя отлеживаться в сырой приятной земле. Надо идти. Ребятам нужен их командир. Руками подтянуться. Твою мать! Нахрена я это сделал? Образовавшийся благодаря регенерации волдыри тут же сорваны, обдавая новой порцией боли. Сил терпеть такую боль просто нет. Из глаз текут слезы. Рывок! Еще рывок! Каждый рывок заставляет лопаться образовавшиеся волдыри. Грязь налипает на раны. Покалеченное колено затуманивает мозг своей болью. Все тело в какой-то прозрачной жидкости, что вытекает из мест ожогов. Если в аду люди чувствуют хоть что-то отдаленно похожее на это, я туда точно не хочу. Но вот и земля кончается. Свежий чистый воздух наполняет легкие. Лес пуст и спокоен. Как будто здесь нет ничего и никого. Надо идти. Важна каждая минута, меня откинуло слишком далеко. Регенерация постепенно заживляет раны, а я в сожженной одежде плетусь через лес. Нога волочится сзади, кости срастаются, и это чертовски необычное ощущение. Из всего, что на мне было, остался только обгоревший кусок ткани от брюк с портупеей. На ней все так же висят верный топор и нож, подаренные Амаром. Слава богам, оружие не пострадало, хотя, глядя на него, такого не скажешь. Черные от копоти, но целые. Минут через 20 после падения я уже мог идти, хромая по лесу в одних импровизированных шортах. Блин, я же не отдал приказ медведю. Неужели он остался там на поляне? Стоп, я же четко видел, как он бежал с людьми к убежищу. Интересно. Наверное, принял приказ, относившийся к офицерам, на свой счет. Слава богам. Разрушенное здание показалось из-за холма. Его окружало войско орков. Желтая армия неплохо поредела. По примерным прикидкам, из 5,5 сотен орков на поле было 3-3,5 сотни. Они пытались взять дом приступом, но мои ребята не собирались им сдаваться. Третий глаз показал, что на первом этаже стоят танки, преграждая проход. Из окон второго и с крыши летят снаряды, стрелы и огненные мечи, ледяные копья, заморозки. В ход шло все, что только можно. Вот один здоровый орк всадил топор в спину другого и развернулся против своих сородичей. Палыч балуется. Шаман, покрывшись красными пятнами, захлебнулся в собственной крови. Так, где это чудо? Вот, на крыше. Пора к ним. Неизвестно, что происходит внутри. Возможно, нужна моя помощь. Доспех уже откатил. Подбегаю к задним рядам противника. Кричит мое горло, не дожидаясь разрешения мозга. Топор ложится в руку. Доспех! Палач! Разрубаю ближайшего шамана. Стоит отметить, среди этих орков шаманы куда слабее, чем были в лагерях. Врезаюсь в ряды противника. Огонь выжигает, топор вырубает целые просеки. Доспех хранит от ударов. Но долго так продолжаться не может. Защита уже проседает. Нужно уходить. «Инди, гиб!» Ору я во все горло. Моя умница тут же выкидывает капсулу. Окна закрывают магические щиты. Баллон пролетает за меня. Прыжок! Взрыв подбрасывает меня. Не такой сильный, но и не слабый. Меня перекидывает через крышу дома. Слишком высоко. Я пролетаю мимо своих людей, они пытаются поймать, но я выше. Из стены здания, прямо передо мной, вырастает дерево, выбивая весь воздух из легких. Доспех уже давно прошел. Удар приходится на грудь, ломая мои бедные ребра. С горем пополам ползу по образовавшемуся шесту. На подходе меня хватают руки друзей. «Индира, докладывай!» — киваю я девушке. Замечаю, как ко мне тянется Виолетта. «Ви, прибереги умение, я вылечусь через полчаса!» Отказался я от помощи, снова посмотрев на ученую. «Да все нормально. Внизу работают ближники с танками, сверху маги. Проблем никаких. Раненых успевают лечить. Все нормально. Я вообще не поняла, чего ты так рванул к нам. Подождал бы в лесу. Действительно, Индира права, а вот я, дурак, поддался эмоциям. Ну да ладно, главное, все целы, а значит, будем жить. Бой продолжался до вечера. Мы не хотели рисковать, а глупые орки так и лезли на здание, не понимая, что их бой проигран. Мишку я нашел внизу, он прикрывал один из проходов, убивая прорвавшегося врага. Удивительное создание. Он стал совершенно разумным, ведь ему никто не мог приказывать, кроме меня. Он просто решил поступить так, как выгодно всем. Увидев хозяина, косолапый издал тихий рев и, смешно виляя головой, подбежал ко мне, вымазав новую рубаху в крови. Я не стал уклоняться от всеобщего веселья. Устроившись у одного из окон, я натравливал друг на друга врагов. Закончили мы сражение уже сами, выбравшись из укрепления и добивая монстров. Все. «Завтра едем домой», — огласил я решение на собрании. «Но ведь мы еще не все села уничтожили в округе», — возразил Леша. «Это так. Все большие собрания орков мы уничтожили, а вот их села еще оставались. Но рисковать далее не хотелось. Кроме того, села — прекрасная возможность прокачать еще слабых союзников. У нас же уже никто от них не прокачается, слишком большие уровни мы взяли. Даже от последней бойни прокачались лишь единицы, несмотря на количество врагов. Эти мысли я и донес до своих офицеров. Они не стали возражать. Плечи большинства расслабились, а на лицах появились улыбки. За время похода устали все. Но теперь герои, одержавшие победу над врагом, возвращаются домой». Доклад произвел на собравшихся впечатление. Я уже 15 минут как закончил свою речь, а главы лагерей все еще молчали. Каждый думал о своем. Для меня не являлись откровением разве что мысли Кристины. Пышногрудая блондинка была изначально в ступоре, а впоследствии, наверное, в ярости. Ну еще бы. Ее основная соперница, Виолетта, не просто не погибла вместе со своими подружками, а еще и взяла уровни, став значимой угрозой для Кристины. О чем думал Изя, было непонятно. И вроде бы он, как и большинство собравшихся, был рад, но радость его была какой-то наигранной. «Насколько я понял...» — взял слово лысый кулак. «Опасность от орков временно не исходит», — посмотрел он в мои глаза вопросительно. «Не думаю, что они скоро оклемаются, но я бы посоветовал добить оставшиеся села, пока они не восстановились», — ответил я. «И вы предлагаете собирать для этого новые отряды?» «Все верно». «Разумно». «Хорошо. Будем считать, первую часть задания вы выполнили», — кивнул мне Евгений Валерьевич. «Что разумно? Что разумно? Надо добивать тварей, пока они не восстановились», — взвился еврей. «Уважаемый Изя», — начал я ласковым голосом, на что даваторец тут же вытер пот с лысины. «Я хотел бы выразить вам свою благодарность за отряд детей до 17 лет, с уровнями до 3-го». «А шо я? Шо чуть что так Изя? Между прочим, на собрании не оговаривались уровни выдаваемых ребят. А тут некромант ходит, а мне защищать от него народ надо», — занервничал еврей. Но что мне не понравилось куда больше, он покрылся красной аурой. Понятно, что врет, но вроде все логично. «Это понятно. Кроме того, все ребята уже взяли 20-й и сейчас являются незаменимой боевой единицей моего отряда». «Вашего отряда? Позвольте. Мы отдавали ребят только на время», — услышав про уровень своих детей, тут же смекнул Изя. «Так что извольте вернуть наших людей, раз уж вы не собираетесь продолжать гонение орков». «Это понятно. Но вот смотрю я на вас. И так и чешутся кулаки вам свою благодарность выразить», — потер я в предвкушении запястья, глядя на круглое лицо еврея. «Позвольте!» — аж подпрыгнул прощелыга. «Довольно!» — остановил нашу перепалку Владимир Викторович. «С этим все понятно. Скажите, леший, сколько из наших людей вернулось с вами и каких они уровней?» «Вернулось 112 человек, уровни от 23 до 30. «Ничего себе!» — вырвалось у южанина. Остальные тоже присвистнули. «Вы же понимаете, что мы не можем оставить вам такую силу?» «Я никого себе и не собираюсь оставлять». «А это хорошо. Тогда, думаю, стоит обговорить второй вопрос заседания. Некроманта». «Вы нашли его?» — тут же взял я быка за рога. «Нет, были уничтожены несколько его притонов с различной нежитью. Но сам он скрывается». «Мы предполагаем, что он нашел лазейку в правилах нового мира», — взял слово профессор. «Дело в том, что он просто физически не может создавать такое количество умертвий. Никто не может. Значит, либо у него огромная команда в 1000 человек, что маловероятно, либо он узнал то, чего не знаем мы». «Но самое печальное, что мы не можем его найти», — — ударил кулаком по столу генерал. «Эта тварь весь город заполонила мертвяками. Мы несем потери, а его как будто и не существует». «Но, может, его и правда не существует?» — тут же вставил успокоившийся еврей. Его аура налилась желтым. Толстяк точно что-то знает, но не хочет в этом признаваться. «Тем более, если не смогли его найти мы с вами, коренные жители этого города, что сможет этот чужак? Я предлагаю дать ему новых людей, и пусть идет добивает орков». «Насколько я понял», — взял слово кулак, — «села не представляют большой угрозы. Их расположение отмечено на карте, поэтому мы можем послать туда свои отряды. Уважаемому лешему стоит заняться поисками некроманта. Он показал себя как профессионал, уничтожив первостепенную угрозу. Думаю, мы можем ему довериться. Кроме того, предлагаю оставить ему уже сформированный отряд до тех пор, пока ведется эта операция». «Поддерживаю», — тут же согласилась единственная девушка на собрании. Видимо, у нее еще тлела надежда, что Ви сгинет в этом походе. «Не возражаю», — сказал свое слово генерал. «Только сначала пусть мне всю информацию, ингредиенты и опытные образцы отдадут мои подчиненные», — поставил условие профессор. «А я против. Он уже 8 человек потерял, а у меня не так много хороших ребят. Так что мои люди возвращаются домой», — твердо решил еврей. «А что вы на меня смотрите? Я отправлю их искать некроманта, но они будут под моим присмотром. Они же еще дети». Кажется, красный цвет не покидает этого лгуна. Понятное дело, что он не собирается рисковать высокоуровневыми подростками. Ну да ладно. «Пусть будет так, все же дело это опасное. А они еще дети», — не стал я настаивать. «Хорошо. На то мы порешим», — взял слово южанин. «Отряд остается в твоем распоряжении. Твоя задача — найти некроманта». «В таком случае мне понадобится доступ ко всем вашим базам. Мы должны все обыскать». «Топтаться по моим грядкам? Не позволю!» — взвился Изя. «Боже, как он меня раздражает!» «Я в своей территории уверен!» «Изя, вы переходите все границы!» — хмуро посмотрел на выскочку генерал. «Вас никто не спрашивает. Досмотр будет вестись на всей территории города. Они даже в вашу спальню могут войти, если им понадобится». «Да как вы смеете?» «Смеем», — тут же взял слово кулак. «Для вас все это шуточки? Людей убивают и поднимают из мертвых. Вы когда-нибудь смотрели в глаза своим погибшим подчиненным?» «Я тоже многих потерял, Евгений Валерьевич, но не ною об этом». И снова он красный. «Если мы все решили, предлагаю расходиться. Встретимся тут же через неделю, посмотрим результаты. Команде Лешего оказывать всяческую поддержку. Леший, все документы по поводу наших поисков в городе вам передаст Лена на выходе из парка. Мы рассчитываем на вас». «Подождите», — все вопросительно уставились на меня. «Уважаемый Изя, а вы не знаете, где этот самый некромант?» Я пристально посмотрел в глаза толстяка. Тот аж покраснел от возмущения. «Считаете, что я стал бы покрывать этого убийцу?» «Я ничего не считаю, я спрашиваю». Еврей встал и попытался уйти. «Контроль!» Толстяк встал как вкопанный. «Леший, теперь вы уже позволяете себе лишнее», — посмотрел на меня кулак. Я не стал отвечать. Нужно во что бы то ни стало проверить. «Ты знаешь, где некромант?» «Нет», — тут же ответил мой подконтрольный. «Леший?» — встал кулак. «Правда, леший, это уже чересчур», — поддержал его южанин. «Ты знаешь, где некромант?» — продолжил я допрос. «Нет». «Блин, неужели я ошибся? Но человек под контролем не может врать, да и полиграф молчит. И вот этого монстра вы хотите впустить ко мне? Что он со своим контролем может сделать с моими девочками?» — взвилась блондинка. «Если это требуется, пусть продолжает», — вступился за меня генерал. «Поддерживаю», — внес свою лепту профессор. «Ты встречался с некромантом?» «Ну давай же». «Да». «Да, я был прав. Эта паскуда что-то скрывает». Наступила тишина. Все сели на свои места и ошеломленно смотрели то на меня, то на Изю. «Зачем ты встречался с некромантом?» «Он предлагал договор». Допрос продолжился без каких-либо возражений со стороны остальных. Их ошеломление прошло, на место его заступила ярость. Но к моему разочарованию Изя знал слишком мало. Некромант пришел к нему сам, лица не показал. Их договор заключался в том, что еврей поставляет тому продукты питания, а он в ответ не трогает его и его людей. За продуктами приходили зомби, поэтому информации о том, где эта тварь находится, мы не нашли. «Что будем с ним делать?» — поднял вопрос южанин. «Казнить его надо!» — — предложил идею генерал. «Я так не считаю», — влез профессор. «Отчасти я понимаю Изю. Он обезопасил себя и своих людей». «То есть? Пусть и дальше идет сотрудничать с этой гнилью?» — опешил от этих слов кулак. «Я этого не говорил, но подразумевал». В зале снова начался срач. Кто предлагал убить его, кто посадить, а кто отпустить. Но все соглашались в одном. Больше он не должен управлять своим городом. «Я предлагаю оставить его на должности», — вмешался я в спор. И снова наступила тишина. «Что, прости?» — опомнился южанин. «Мы можем его убить, ну и так далее. Но в этом случае потеряем единственную ниточку, связывающую нас с некромантом. В ином случае мы оставляем его на посту, но на условии его безоговорочного подчинения. Можно послать через него записку нашему общему знакомому, где он будет требовать встречи для изменения условий их договора, ну или что-то в этом роде». Споры продолжались довольно долго, но вскоре многие согласились с тем, что Изя выгоднее живой, чем мертвый. Когда я отпустил мерзавца, начались новые споры. Закончилось все уже после полуночи. Мои люди уже разбрелись по домам, на собрании я был один. Идти в чей-либо лагерь не хотелось, поэтому, взяв с собой Мишку, я направился на одну знакомую мне тут крышу. Хочется просто расслабиться и смотреть на звезды.